Глава шестая, в которой автор пытается разобраться, почему мы не уважаем своих детей, и старается понять, как можно решить эту проблему. Итак, ребенок не готовится к жизни, не проживая чудесные детские годы, а живет жизнь. И проблемы, которые у него возникают, это не инфантильные глупости, а человеческие вопросы, которые всегда требуют понимания, иногда сочувствия, иногда совета. Это нам только кажется, что наши взрослые метания серьезны, судьбоносны, а детские — так, ерунда. Все проблемы, которые волнуют людей, можно разделить на две большие группы. Насущные — это вопросы сегодняшнего дня, актуальные проблемы, связанные с отсутствием денег, деланием карьеры, взаимоотношениями с коллегами, проведением отпуска и праздников, решением вопросов по службе и так далее. И сущностные – это вопросы вечные, проблемы, связанные с осознанием философии собственного существования. Зачем я живу? Куда я живу? С кем я живу? Почему я живу с этим человеком, а не с тем? В чем смысл моей жизни и есть ли он? И так далее. Понятно, что большую часть времени взрослые люди уделяют решению насущных проблем. Более того, сущностные вопросы мы задаем себе чаще всего, когда нас, что называется, приперло. «За что мне все это?» — это, как правило, крик отчаяния и почти никогда спокойные размышления. «За что, мол, мне дана вся эта и именно эта жизнь?» Все дети — философы, в разной, конечно, степени, но все. Потому что, входя в мир, человек только выстраивает свои отношения с этой жизнью. И ему во многом надо разобраться. Это вовсе не означает, что дети не решают насущных вопросов. Решают. И еще как. Они живут жизнью, которая требует постоянного решения актуальных задач. Однако, даже решая насущные вопросы, дети часто делают сущностные выводы. Просто детям интересно одновременно и проживать жизнь, и анализировать ее. Увы, у многих взрослых это желание анализировать постепенно проходит. Не до того. Надо поспевать жить, надо поспевать решать эту кучу насущных вопросов. Тех, кто постоянно занимается анализом жизни, мы называем художниками, в самом широком смысле этого слова. Или философами. Таковых, понятно, меньшинство. Почему же к себе, обуреваемым насущными вопросами, мы относимся серьезно? А к той части человечества, детям, которые озабочены проблемами и поисками сути, высокомерно и без уважения? Неужели только потому, что они нам кажутся недолюдьми? И значит, философия их не заслуживает нашего внимания. Откуда в нас эта высокомерная позиция? Это гордыня в отношении собственных детей. Или мы и вправду убеждены, что детская жизнь гармоничнее, нежели взрослая? Когда взрослые жалуются, Петьку продвинули по службе, а меня опять задвинули, мы понимаем. Это важная проблема, которую необходимо обсудить, и, может быть, стоит помочь человеку. А когда ребенок кричит: «Петька, гад, не дал мне списать, и я получил двойку!» Нам совершенно ясно, что это инфантильные вскрики. Ну, пройдет, не стоит обращать внимания. Откуда такая несправедливость? Если мы не хотим стать врагами собственному ребенку, надо понять, что его жизнь и его проблемы достойны уважения. Это подлинная жизнь, и значит, это подлинные проблемы. Если взрослый человек не способен серьезно отнестись к сущностным выводам, которые делает ребенок, Это значит, что старший закрывает калитку в душу ребенка. Если между ребенком и родителем возникло непонимание, родитель первым делом должен посмотреть в зеркало. Печально, если не сказать трагично, что в отношении детей мы не используем главный, универсальный принцип человеческого общения. Принцип этот нам очень хорошо известен. Относись к другому так, как ты хочешь, чтобы относились к тебе. Разве мы хотим, чтобы дети относились к нам так, как мы относимся к ним? Мы хотим, чтобы нас не замечали, не слушали, не воспринимали всерьез. Мы хотим, чтобы дети постоянно делали нам замечания и наказывали нас подчас несправедливо. Мы хотим, чтобы они лишили нас свободы. Мы хотим, чтобы они заботились о нас так, как им, а не нам, кажется правильным. К родителям пришли гости. Папа с мамой ставят ребенка на табуретку. Прочти стишок. А если дитя попросит папу с мамой продекламировать любимое стихотворение для гостей? Мальчик влюбился, и уроки в голову не идут. Папа убежден, что это ерунда, что уроки — это самое главное, а любовь — не повод для того, чтобы не решать задачу по математике. А папе? Не интересно ли вспомнить, как он влюбился в маму и забыл про все на свете? А если у бедного папы не было такого в жизни, то, может быть, он хотя бы книжки про это читал? Папа хочет смотреть позднюю трансляцию футбола, хотя папе завтра рано идти на работу. А ребенку нельзя, у него режим. Получается, что режим — это такой ограничитель свободы, который распространяется только на детей. Папа не хочет представить, как бы он себя ощущал, если бы его укладывали спать, не дав посмотреть интересный матч. Родители вызывают в школу, и учителя рассказывают про их чада всякие гадости. Дома ребенку, конечно, за это попадает. Родители не хотят пофантазировать, что было бы, если бы их начальники вызвали их ребенка и рассказали про них всякие гадости. Без сомнения. Большинство родителей хорошо понимают, что ребенок принадлежит им. Они за него отвечают, если он сделает что-то не так, переживают, если он как-то не так ведет себя при чужих, стесняются, а если совершит что-то хорошее, гордятся. Но почему же старшие забывают? Ребенок тоже убежден, что родители принадлежат ему. Дети уверены, что отвечают за папу и маму. Если они как-то не так ведут себя при чужих, ребенок стесняется, а если совершат что-то хорошее, гордится. Думаем ли мы об этом? Если мы не умеем, да и не хотим ставить себя на место ребенка, о каком уважении и взаимопонимании можно говорить? Если в общении с младшими мы забываем главный принцип человеческого общения «относись к другому так, как ты хочешь, чтобы относились к тебе», не есть ли это еще одно подтверждение того, что мы не считаем детей за людей? В результате ребенок приходит к выводу, о котором замечательно пишет все тот же Януш Корчик. «Ребенок думает: я ничто. Чем-то могут быть только взрослые». Примечание. Корчик «Как любить ребенка». Екатеринбург, Уфактория, Москва, Астрель, 2009 год. Страница 71. Наш ребенок — это не наше отражение и даже не наше продолжение. Это другой, самостоятельный человек. Он не хочет, чтобы вы вставляли его в лекало своей жизни. Он мечтает о том, чтобы вы поняли его. Его жизни, его страдания, его метания, философию его жизни, его обретения и потери. Он хочет, чтобы вы относились к нему так, как вы хотите, чтобы относились к вам, как к самостоятельному, отдельному человеку. Сколько бы ни было лет вашему чаду, вы никогда не будете от него свободны. Моя мама до самой смерти называла меня «мой маленький». Меня, огромного, толстого, седого мужика. Но это вовсе не означает, что дети должны ощущать себя зависимыми от вас. Зависимость от ребенка – это наша проблема, взрослых, а не детей. Ребенок всегда должен ощущать себя свободным и защищенным, ощущать себя человеком. В этом уважение к нему. Абрахам Маслоу рассказывает очень интересную историю с того времени, когда он жил у индейцев племени Блэкфут. Там он познакомился с 7-летним мальчиком Тедди. Тедди владел огромным, с точки зрения индейцев, сокровищем – мешочком с лекарствами. И вот один индеец предложил 7-летнему Тедди купить этот мешочек. У мальчика были папа, мама, бабушки и дедушки, но они не мешали Тедди принимать решение. Они не вмешивались. Что сделал мальчик? Он ушел из поселения на 3 дня, чтобы подумать. 3 дня 7-летний мальчик в одиночестве размышлял, прежде чем принять решение. Маслоу даже не пишет, что он в результате решил. Не это важно. Важно другое. Самостоятельность в принятии решения, независимость, уважение окружающих к маленькому человеку. «Не могу представить, — восклицает Маслоу, — чтобы мы позволили такое 7-летнему ребенку». Примечание. Маслоу. «Мотивация и личность». Санкт-Петербург. Питер. 2012 год. Страница 263. Согласитесь, и мы такое представим не вдруг. А почему, собственно? В жизни другого человека, нашего собственного ребенка, мы с легкостью невероятной принимаем любые решения, поскольку убеждены, мы опытней, мудрей и прочее, прочее. Почему? Ну почему мы так решили? Почему мы так убеждены, что наши дети – это нелепые и глупые существа, которые сами себе хотят только плохого? Почему мы не даем им возможности набить собственные шишки? Почему мы считаем, что родительская любовь – это когда мы относимся к своему чаду как к игрушке с дистанционным управлением, пульт от которой находится у нас в руках? И как после такого отношения мы можем убедить детей, что их уважаем? И как мы можем заслужить собственное уважение? Нам-то все кажется, что дитя должно нас уважать только за то, что мы его родили. Но уважение это надо заслужить. Вот ведь в чем дело. Мы, родители, должны заслужить уважение своего ребенка. Как? Чем? В первую очередь, пониманием того, что ребенок – это самостоятельная личность, которая проживает свою собственную, отдельную от нас, трудную жизнь. Мы очень любим спорить о том, с какого возраста ребенок становится достоин того, чтобы относиться к нему как к личности. И нам почему-то не приходит в голову размышлять, с какого возраста у человека есть свое лицо. Оно ведь сразу есть. С рождения, собственное, индивидуальное, ни на кого не похожее лицо. Так отчего нам так трудно понять, что с самого рождения и характер есть, и отношение к жизни, и взгляды? Они меняются? Конечно. И лицо меняется. Да и у нас, взрослых людей, меняется и лицо, и взгляды. Ребенок не должен заслуживать у нас, взрослых, право на то, чтобы к нему относились как к личности. Он рождается человеком, рождается самостоятельной личностью, достойной уважения с первых, сложнейших минут своей жизни. То, что ребенок входит в жизнь, то, что он выстраивает сущностные отношения с жизнью, должно вызывать большее уважение к его проблемам в познании мира, а никак не пренебрежение. Только при условии, что мы сможем уважать своего ребенка, видеть в нем личность и таким образом заслужим его уважение, мы не станем с ним врагами. это фундамент, основа. Нет этого фундамента, дальше не о чем размышлять. Неуважение к детям чаще всего проявляется даже не в наших поступках, а в наших словах, в том, как мы общаемся со своим ребенком. А как мы с ним общаемся? Вот об этом мы и поговорим, подумаем в следующей главе.